нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Кто мне сейчас не строго похуй, называет суку милой. Я не люблю звать их так, но она кажется любимой. Ой, я правда так сказал, конец моей рэп-карьере. Драг-дилер, подкаблучник, вот это пиздец проблема. Я буду для тебя самой безумной шишкой, и я буду называть тебя своей малышкой. Как поставь ее столицы крайне яркой вспышкой. Если ты меня пошлешь, я в коксе спрыгну с крыши. И я буду тебя ждать. Потому что ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Все мысли о ней вот так день за днем, я сижу и курю, остальное потом. Я правда борюсь, но никак не смирюсь, то что так далеко, все что я так люблю. Ты только одна, кто могла понимать весь тот пиздец, что в моей голове. И сейчас он там есть, но уже о тебе, каждый трек о тебе, ты представь и поверь. Но наверное поздно, ты не рядом теперь, и вряд ли ты будешь рядом теперь. И я помню тот день, написал мой лагерь, то что буду с другой. И пришел мне ответ, что никто не полюбит меня так, как ты любишь. Я тупо ответил, иди в пизду, дура. Я был таким глупым, представь, что все это было тупо испытанием, чтоб понять, что мы были подобраны заранее для друг друга. Поверь, малышка, хотя, наверное, это чушь, и этот трек ты не услышишь. Я буду вспоминать и думать о тебе, все остальное, детка, пускай сгорит во мне. Мне нету оправданий, просто знай, что мне, ты мне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя увидеть на диване в своей спальне. Ты мне нужна, мне не хватает всей той хуйни, что ты исполняешь. Я ищу тебя глазами, я ищу тебя руками, я хочу тебя